каждому террористу только по одному подарку от каждого. Никакого фаворитизма. В этот вечер Мэри приготовила ростбиф и картофельное пюре с подливой. И мы пили подогретое вино и смотрели видеозаписи, как Гринч украл Рождество, и Рождество Чарли Брауна, и Скруджа, и жизнь прекрасна. И разошлись спать с танцующими перед глазами леденцами. На следующее утро мы открывали подарки. Я получил книги, кассеты, видеоленты, шмотки и автомат от Филиппа. Мэри приготовила рождественскую индейку, которую мы съели за обедом. Я не мог отогнать мысли о прошлом Рождестве, проведенном в одиночестве моей квартиры. Здесь с другими было лучше, но я все еще думал о прежних рождественских праздниках, с Джейн и с родителями. Тогда я был по-настоящему и взаправду счастлив. Я только еще тогда этого не понимал, но понял теперь, и от этого мне было грустно. Не в первый раз мне хотелось, чтобы можно было повернуть часы обратно и вернуться в те дни. Но так, чтобы я знал то, что знаю сейчас, и все теперь сделал бы по-другому. Но это было невозможно. И я знал, что если буду дальше об этом думать, то расстроюсь окончательно. Я заставил себя вернуться к настоящему и будущему. Мэри увидела, что я сижу один в углу номера, который мы заняли на празднование Рождества. И она подошла и целомудренно поцеловала меня в щеку. «Счастливого Рождества!» Я улыбнулся ей в ответ. «И тебе счастливого Рождества!» Я ее обнял и тоже поцеловал в щеку, взял ее протянутую руку и вернулся вместе с ней в гущу празднования, где Томми пытался учить Джимми играть в Нинтендо. Глава 15. В пустынных городах бизнес не останавливается на неделю от Рождества до Нового года. И мы воспользовались случаем пошпионить за противником. Джо рассказал нам, кто были эти политиканы, и мы неделю ходили в некоторые из самых новых и дорогих зданий, исследуя берлоги наших врагов. Нас не видел никто из охраны банков и корпоративных зданий, и мы мимо них проходили легко, выбирая двери на удачу. Некоторые были, конечно, заперты, зато другие были открыты. И за ними мы видели, как совершаются сделки, даются и берутся взятки. Мы видели, как секретарши занимаются сексом с боссами, видели, как важный руководитель, у которого на столе стояло фото жены и дочери, занимался оральным сексом с юношей. Иногда при нашем появлении эти люди подскакивали в изумлении, ярости и ужасе. Иногда они нас совсем не замечали, и мы стояли и смотрели, как невидимки. Но никого из тех политиканов мы ни разу там не видели. Для них эта неделя не была рабочей, и они проводили ее с семьями, и это было для них очень удачно. Потому что мы ходили вооруженными и готовы были убрать первого из них, кто нам попадется. Новый год пришелся на субботу, и мы с Филиппом позвонили накануне, в четверг, Харрингтону, и назначили встречу на первое. Харрингтон не хотел, он собирался остаться в этот день дома и смотреть телевизор. Но Джо заявил, что тогда вообще встречи не будет, и бизнесмену пришлось согласиться. Джо повесил трубку. «Он спросил, пришел ли я в чувство и согласен ли подать в отставку», — сказал он. «Я сказал, что именно об этом мы и собираемся говорить». «Отлично», — сказал Филипп. «Отлично. У нас есть целый день на стрелковую подготовку». Всю пятницу мы провели в пустыне, стреляя по банкам. Все мы. Даже Тим. В субботу мы встали рано, слишком нервничая и переживая, чтобы спать дальше. Частично из-за того, что конкретные детали того, что мы собирались сделать, все еще были для нас туманны. Может, Филипп и знал, как он собирается убирать политиков, но с нами он пока этим не поделился. Это кончилось за завтраком. Поедая принесенные Джо булочки и под музыку к параду роз из телевизора, Филипп точно рассказал, кто из нас что будет делать в том, что он называл операцией. План был простым, а в силу того, кем и чем мы были, непотопляемым. По схеме, Джо был должен встретить Харрингтона и остальных возле кабинета в 11, а мы были перед зданием уже в 9 и ждали в машинах. Первым приехал человек с сигарой, в 10. Остальные подъехали к 10:30. «Он не приедет», — сказал Джо без 10:11. «Кто?» — спросил Филипп. «Джим, Тот незаметный, которого они хотят поставить мэром. А чего ты ждал? Ему тут делать нечего, он просто марионетка. Филипп открыл дверь, вышел из машины и жестом показал террористам в других машинах, чтобы тоже выходили. Они повылезали с пистолетами, ружьями и автоматами. «Отлично», — сказал Филипп. «Вы знаете план. Давайте внутрь и займемся делом». «Минутку», — Джо прокашлялся. «Что? Оставьте мне Харрингтона, он мой». Филипп усмехнулся. «Он твой». Он оглядел собравшуюся группу. «Все готовы?» «Нет». Мэри, опираясь на багажник автомобиля, трясла головой. Она приехала с нами на заднем сиденье рядом с Джо. С ним она провела ночь. Филипп обеспокоенно обернулся к ней. «Что на этот раз?» Она была бледна. «Я не могу. Не могу я этого». «Фигня», — ответил Филипп. «Нет, не могу». Казалось, ее сейчас вырвет. «Ты же была с нами в Фэмилилэнде». «Не могу, и все. Неужели не ясно?» Филипп посмотрел на нее и кивнул. «Ясно», — он вздохнул. «Подожди возле машин». Она слабо улыбнулась. «Хочешь, я поведу машину отхода?» Он еще раз на нее посмотрел и слегка улыбнулся. «Если справишься». «Есть, босс». Он снова оглядел группу. «Кто еще хочет откланяться?» Его взгляд остановился на мне, перешел на Тима, на Джеймса. «Ладно, ребята, вперед!» Мы вошли в здание. Дон и Билл заняли южную лестницу, Томми и Тим — северную. Пол и Джон остались в вестибюле перед лифтами. Остальные поехали наверх. Я крепко стискивал автомат и глядел на возрастающие цифры на панели лифта. Руки вспотели и скользили по металлу оружия. Как я в это вляпался? Как это случилось? Я животом чуял, что делаю то, что надо сделать. Мне это казалось правильным. Но в то же самое время я не мог избавиться от мысли, что это как-то не так. Я не должен был чувствовать себя правым. Я не должен был хотеть убивать этих людей. Но ведь хотел. Я стал думать о том, почему я и другие — средние, ординарные. Неужели средние ординарные люди хотят ходить и убивать? Может, и хотят. Я снова подумал, что где-то в середине пути соскочил с колеи. Но тут двери лифта открылись, и мы оказались на пятом этаже. Почти все лампы были потушены. Только несколько флуоресцентных трубок освещали длинный коридор. Мы прошагали по коридору до кабинета, держа оружие наготове. «Харрингтон мой», — напомнил Джо. Филипп кивнул. Мы вошли в темную приемную, и дверь в кабинет медленно открылась. «Ты идешь первым», — шепнул Филипп. «Заткни оружие за пояс. Спрячь». Джо испуганно повернулся к нам. «Вы оставите меня одного?» «Нет, я только хочу услышать, что они скажут». Джо кивнул. «Мэр Хорт!» — вызвал кто-то из кабинета. «Пошел!» — шепнул Филипп. Мы собрались около двери, прячась в тени. Когда Джо вошел в комнату, Харрингтон стоял. Он угрожающе нависал над кабинетом на фоне панорамы за окном. И когда он заговорил, голос его был напряжен, скован, и в нем слышался еле сдерживаемый гнев. «Ты говно!» «Что?» «Ты что из себя строишь? Что, решил испакостить нам Новый год? Ты думаешь, тебе это так сойдет? Не знаю, что у тебя в твоих мозгах величиной с горошину, но ты явно забыл, кто ты и кто мы, и кто здесь командует». «Командует здесь он. Он здесь мэр». Это Филипп выступил из тени в кабинет, вытаскивая револьвер. Мы вошли за ним. Все бывшие в комнате перевели взгляды с Джо на нас. «Кто эти люди?» — спросил Лысый. Хмырь с сигарой прищурился, поглядел на меня, на Стивена Джуниора, на Пита. «Там их еще много. Целая банда». «Их?» — насмешливо переспросил Филипп. «Вы уж точно не из наших». «Так кто же мы?» «Это ты сам скажи. Мы террористы ради простого человека». Хмырь с сигарой расхохотался. «И что это значит?» «Это значит, что мы тебя сейчас разнесем на клочки, эгоцентричный мудак». Филипп поднял револьвер и выстрелил. Человек с сигарой с воплем свалился. Из дыры в груди хлынула кровь. На долю секунды Сквозь неровную дыру был виден какой-то светлой окраски орган или кусок мышечной ткани. Потом все скрыл пульсирующий гейзер крови. Он задергался на полу, заливая кровью весь ковер, ботинки и брюки своих перепуганных друзей. «Убрать их!» — холодно приказал Филипп. Я прицелился в Лысого. Он пробирался между столами, пытаясь выскочить из комнаты. И это было как в тире. Я смотрел, как он мечется по всей ширине комнаты, как бегущая мишень на стенде. И навел автомат, повел его несколько секунд и выстрелил. Первая пуля ударила его в руку, вторая — в бок, и он оказался на полу, вопя от боли. А я взял на мушку его голову и надавил на курок. Из разлетевшегося черепа брызнули кровь и мозг. И он застыл. Я не хотел, чтобы мне это было приятно, но так было. Я был в восторге. Я посмотрел влево от Лысого, увидел коротышку, который катался по полу, держась за ногу и крича, умоляя о пощаде высоким женским голосом. По ковру размазывались красные полосы. Над ним стоял Пит, целясь ему в голову. «Нет!» — вопил коротышка. «Не надо! Нет!» Пит спустил курок, и голова коротышки взорвалась красно-белым туманом. Я все еще был в радостном возбуждении, на пике эмоций, и обернулся, ища кого еще пристрелить. Но остальных уже тоже сделали. Джо выпустил последнюю пулю в уже неподвижное тело Харрингтона. И наступила внезапная тишина. После всех воплей и выстрелов тишина казалась почти нереальной, только глухо звенела в ушах. В воздухе плавал дым, пол был залит кровью. В комнате пахло металлом и порохом, огнем и дерьмом. Возбуждение спало так же быстро, как и пришло, сменившись отвращением и ужасом. Что мы наделали? Я поймал взгляд Джеймса. На его лице я, как в зеркале, увидел самого себя. «Пошли», — сказал Филипп. «Уходим отсюда, быстро!» Джо оглядел заляпанный кровью кабинет. «Разве нам не надо? Быстро!» Он вышел в двери, в которые мы вошли. Я пошел за ним, и живот у меня сводило судорогой. Меня вывернуло лишь в конце коридора. Глава 16. Убийства попали в новости. Они попали на первую страницу USA Today, в общенациональный выпуск NBC, CBS и ABC. И еще Wall Street Journal. Убитые нами люди были не только видными гражданами Desert Palms, они еще много значили в мире бизнеса, и их смерть вызвала падение бумаг на Уолл-стрите и в Токио. И лишь через несколько дней все вернулось к прежнему. Выяснилось, что хмырь с сигарой, которого звали Маркус Ламберт, не только был владельцем Lambert Industries, самого крупного производителя инструментов США, но был одним из главных акционеров десятков, в буквальном смысле, транснациональных корпораций. Остальные не были настолько влиятельными, но эффект от их гибели на финансовых рынках был похож на круги на воде. Мы вырезали статьи и записывали выпуски новостей, пополняя свою библиотеку. Джо стал новым человеком. Та побитая собака, которой он был в момент нашего знакомства в Ла-Амор, сменилась гордым бантанским петухом. Во многих смыслах прежний Джо мне нравился больше, и я знал, что у остальных террористов то же самое чувство. Он был забит и запуган, но он был благороден, добр и скромен. Теперь он был самоуверенным, наглым, полным сознания собственной важности, и в нем появилась жестокость, от которой нам было неуютно. В день после операции Джо созвал заседание городского совета и публично запросил отставки городского управляющего и председателя комиссии по планированию. Он поставил на голосование несколько предложений, которые в прошлом должен был поддерживать, и проголосовал против них. Мы сидели на местах для публики и смотрели. Филипп уделил этим процедурам особо пристальное внимание и морщился каждый раз, когда мэр брал слово. Наконец, когда по вопросу о расширении одной дороги на протяжении трех кварталов голоса разделились пополам, и Джо решил вопрос лично, я постучал Филиппа по плечу. «Что происходит?» «Я пытаюсь понять, что тут неправильно». Я проследил его взгляд и увидел, как Джо ведет обсуждение программы самоуправления кварталов. «Что ты имеешь в виду?» «Они его слышат. Они обращают на него внимание». Он посмотрел на меня и обвел рукой зал.

И он ушел в ночь, в темноту. А я остался глядеть ему вслед из открытой двери, где он только что стоял, и слушал его удаляющиеся шаги, пока их не заглушил шум ветра пустыни. Глава 17. Филипп не возвращался неделю. Когда он вернулся, это был прежний Филипп, энергичный и жизнерадостный, полный планов насчет того, что Джо может сделать, чтобы одновременно помочь незаметным и продвинуть свою политическую карьеру. Мы в его отсутствие впали в спячку, не зная, вернется ли он, и что нам делать, если нет. До сих пор я не понимал, как мы все от него зависим. Несмотря на все наши споры и несогласия, несмотря на мои периодические попытки отдалиться от него, я полагался на Филиппа так же, как и все остальные. И я знал, что ни у кого из нас нет ни общей перспективы, ни способности лидера, чтобы занять его место и возглавить организацию. Тогда, когда уже начинало казаться, что нам в самом деле придется принимать решение на свой страх и риск, Филипп вернулся и повел себя так, будто ничего необычного не случилось, и снова стал строить планы и говорить нам, что делать. Я хотел с ним поговорить о том, что произошло, хотел поговорить и с остальными, но почему-то этого не сделал. Джо был нашей связью с реальным миром. Он определенно был незаметным, но каким-то образом, то ли в силу природных качеств, то ли своего положения, он умел заставить не незаметных его замечать. Он мог с ними общаться, и они его слушали. После своего возвращения Филипп первым делом попросил Джо поискать, нет ли в городских службах других незаметных, и поставить их на дающие власть посты. «У них на службе их никогда не повысят, потому что их просто не замечают, их не видят, и никто не вспомнит о них, когда открывается вакансия». «Я не уверен, что смогу распознать незаметных», — засомневался Джо. «Я смогу», — заверил его Филипп. «Достань мне распечатки списка всех городских служащих вместе с личными делами. Мы с этого начнем, и таким образом сузим поиск. Затем ты их вызовешь на встречу в городской совет. Представишь меня как эксперта по организации труда или что-нибудь в этом роде. Я на них посмотрю. Если мы кого-нибудь найдем, мы с ним поговорим и решим, куда его поставить. Но что будем делать после этого? Посмотрим». Среди служащих Сити-Холла незаметных не оказалось. Проверка компании, которая взяла у города подряд на обрезку деревьев и уход за парками, тоже ничего не дала. Мы встречались реже, чем сами думали. Но все это Филиппа не обескуражило. Он собрал нас вместе, задавал нам вопрос за вопросом, написанный им самим по разным темам, и по нашим ответам вывел тест, который называл «СССР». Тест склонностей и способностей. Он с помощью Джо провел через городской совет постановление, что все школы Desert Palms должны провести у себя ТС до конца текущего учебного года. «Так мы их выловим еще в молодые годы», — объяснил Филипп. Тем временем он и Джо перевернули горы кадровых распечаток и отчетов по трудовым ресурсам в поисках городских служащих, у которых показатели затраченного на работу времени и достигнутых результатов были наиболее средними и невыдающимися. Филипп поставил себе целью избавиться от тех, кто работал совсем плохо, понизить по службе тех, кто показывал отличные результаты, и навалить на них основную массу работы, а повысить тех, кто был самым средним, самым ординарным, самым похожим на нас. «Посредственность должна вознаграждаться», — провозгласил он. «Только так мы сможем заслужить к себе уважение». Для всех нас остальных дни стали более однообразными. Не имея близкой цели, для которой надо было работать, мы стали распускаться. Снова мы стали ходить днем в кино, шататься по магазинам. Мы заходили в пятизвездочные заведения отдыха, плавали в их роскошных бассейнах. По вечерам мы ходили в ночные клубы. Мы веселились, докучая знаменитостям, ставя им ножки во время танцев и глядя, как они неуклюже падают к тайному восторгу смотрящих на них обычных людей. Мы задирали юбки знаменитым женщинам и сдергивали штаны с самых претенциозных мужчин, обнажая, кто из них носит белье, а кто нет. Я всегда считал Палм-Спрингс местом обитания бывших знаменитостей, Но удивительно, сколько молодых актеров и звезд мыльных опер и современных антрепренеров набивались на уикенд в местные клубы. В одном клубе, в женском туалете, Стив и Пол изнасиловали блондинку, которая снималась в главной роли в комедии, идущей по субботам на CBS. Хвастаясь после этого ее шелковыми трусами как трофеем, Стив сказал: «И ничего особенного. Наша Мэри уж никак не хуже». «Знаменитости ничем от нас не отличаются», — согласился Пол. «Не понимаю, что люди в них находят». Я ничего не сказал. Когда об изнасиловании узнали Филипп и Джо, они пришли в ярость. Филипп нам прочел нотацию насчет совершения преступления в Desert Palms. «Где ешь, там не сри», — сказал он. «Хоть это вы, мудаки, можете понять?» Интересно было замечать, как изменился Филипп после операции. Он последнее время стал весьма консервативен, отстраняясь от главных средств терроризма, поборником которых был раньше, и маневрируя лишь в жестких границах системы. Должен признать, мне нравился этот консервативный подход. Примерно через месяц я возвращался из книжного магазина по почти пустой улице, и на меня налетела какая-то женщина. Она испустила удивленный возглас, застыла в недоумении и испуге, оглядываясь по сторонам. Она меня не увидела. Вообще. Первая мысль у меня была, что она слепа. Но почти сразу я понял, что дело не в этом. Она просто была не способна меня увидеть. Я для нее был полностью прозрачен. Я стоял и смотрел, как она вертит головой, потом спешит прочь, оглядываясь то и дело через плечо в поисках невидимого хулигана. Я остолбенел, не зная, как реагировать. На минуту я задумался, посмотрел в обе стороны вдоль улицы, выискивая кого-нибудь еще. Заметил бродягу на автобусной остановке, поспешил к нему. Это был человек в грязном пальто с густой бородой, и он смотрел через улицу, не отводя глаз от дома напротив. Я облизал губы, сделал глубокий вдох и начал перед ним прохаживаться. Его глаза за мной не следили. Я остановился и сказал: «Привет». Ответа не было. Я хлопнул в ладоши у него над ухом. Ничего. Я толкнул его в плечо. Он удивленно подпрыгнул и испустил краткое восклицание, дико озираясь. Он тоже меня не видел и не слышал. «Они вернулись!» — заорал он и побежал прочь по улице. Я тяжело опустился на скамейку. Мы перешли на следующую стадию. Когда это случилось? В эту ночь. Или мы постепенно выпадали из поля зрения людей? Автобус прошел мимо. Водитель не увидел меня на остановке и не затормозил. Я понял, что мы полностью свободны. Даже минимальные ограничения, наложенные нашей остаточной видимостью, теперь сняты. Мы можем делать все, что захотим, когда захотим, где захотим, и никто никогда не узнает. Но что-то мне не хотелось рассказывать об этом остальным. Что-то не был я уверен, что им это следует знать. Было у меня такое чувство, что это может нас отбросить назад, что какими бы мы сейчас ни были, до чего бы ни дошли в своей эволюции, все это тут же будет забыто. И придется нам делать снова то, что уже сделано. Мы сразу начнем пытаться использовать преимущество своей невидимости и придем, в конце концов, к бессмысленным играм. Кроме того, я должен был признать, что открывшаяся передо мной перспектива свободы меня пугала. Мне не нравилось летать под куполом без сетки, я себе не доверял. А остальным доверял еще меньше. Хватит ли у нас чувства ответственности для владения такой безграничной самостоятельностью? Я вернулся к Джо, все еще не зная, что скажу. Не зная, скажу ли что-нибудь вообще. Джона, Билла и Дона не было. Но Филипп, к счастью, был. Зашел на ленч. Все остальные собрались в гостиной, смотрели телевизор, читали журналы, трепались. Я решил, что какую-то часть надо им сообщить. Но под сурдинку. «Не хочу никого пугать», — начал я. «Но только что я шел из магазина, и на меня налетела женщина. Она меня не видела». «Открытие!» — фыркнул Пол, поднимая глаза от журнала. «Нет». Она вообще меня не видела. Не просто не замечала. Она просто смотрела сквозь меня. Я оглядел комнату и нервно откашлялся. Получается, что мы как-то... наше состояние ухудшается. Когда-то Джеймс говорил, что мы можем стать невидимыми супергероями, ловить преступников и вообще. Как вы думаете, не пора нам этим заняться? Или только я это заметил? Мои слова были встречены молчанием. У Филиппа был такой вид, будто ему неприятно. Я рассказал им о своем эксперименте с бродягой. «Я тоже замечаю разницу», — сообщил Пит. «Только я никому не хотел говорить. Думал, что это мое воображение. Но с тех пор, как мы убрали этих шишек у власти, как-то стало по-другому». Томми повернулся к Филиппу. «Это как прогрессирующая болезнь. Так оно с нами». Филипп вздохнул. «Не знаю. Я тоже это заметил. Я только пока ничего не хотел говорить. Не хотел никого пугать». Сидящая на диване Мэри взяла за руку Джима. По телевизору крутили рекламу новых тампонов. Все было не так, как я думал. На улице мне казалось, что меня выпустили из клетки и заставили летать в открытом небе без границ. Сейчас было такое чувство, будто на меня наваливаются стены тюрьмы. Я был изолирован и одинок, несмотря на присутствие других. «Так что мы будем делать?» — спросил Томми. Филипп встал. «А что мы можем сделать?» Он глубоко вздохнул. «Мне надо возвращаться к работе. Я поговорю с Джо, узнаю, что он думает. Он половина на половину. Может быть, он увидит это с другой стороны». «Может быть, он тоже нас больше не будет видеть», — предположила Мэри. Филипп вышел из гостиной, не глядя на нас. Уходя, бросил. «Я должен вернуться к работе». Мы были невидимы, но это мало что изменило. По крайней мере, меньше, чем я думал. Здесь, под солнцем, в средоточии братства, с посредником между нами и обычными людьми в лице Джо, временно исчезало то чувство отчуждения, которое меня преследовало. Джо видел нас не хуже, чем раньше. Для него мы не исчезали. Пока что. Филипп продолжал работать полный день, стараясь законными путями улучшить наше положение и привлечь к нам внимание. Остальные жили как прежде. Однажды вечером, зайдя в Сизлер и навалив себе на тарелки все, что можно было набрать у стоек, мы потом вышли на людный тротуар и пошли в магазинчик звукозаписей украсть несколько лент и компактов. Неожиданно Филипп отвел меня в сторону. «Я хочу с тобой поговорить». «О чем?» Он остановился, давая остальным пройти немного вперед. «За нами следят», — сказал он. Помолчал и добавил. «Боюсь, они напали на след». «Кто?» «Те. В серых костюмах». Я покрылся гусиной кожей. «Они нас нашли?» «Так я думаю». «Когда ты это обнаружил?» «Где-то неделю назад». «Это просто чувство, или ты их видел?» «Видел». «Почему они ничего не сделали? Почему не схватили нас или не убили?» «Не знаю». Я оглянулся посмотреть, нет ли их сейчас около нас, но увидел только туристов в футболках и местных. «Как ты думаешь, кто они?» Он пожал плечами. «Кто знает. Может быть, правительство, ФБР или ЦРУ. Мы для них были бы классными шпионами. Как я понимаю, они нас и создали. Может быть, нашим родителям давали какие-нибудь лекарства, подвергали какому-то облучению». «Ты так думаешь? Ты думаешь, поэтому мы незаметны?» Мне надо было бы ощутить ужас, гнев при этой мысли. Но вместо этого я почувствовал оживление. Подумал, что наконец-то у меня есть конкретное объяснение, почему мы стали такими, как мы есть. Он медленно покачал головой. «Нет. Но я думаю, что они о нас узнали. Я думаю, они знают, кто мы, и потому за нами наблюдают». Он минуту помолчал. «Я думаю, мы должны их убрать». «Нет», — сказал я, — «хватит. Я совершил столько убийств, что хватит на две жизни. Я не собираюсь». «Тебе понравилось, когда мы убирали этих денежных ребят? Не отрицай. Это другое дело». «Ты прав. Те ребята собирались уволить Джо и поставить нового мэра. Эти убили Бастера. И они собираются убить нас. это другое дело. Послушай, я не... Тс! Резко и тихо сказал Филипп. Приглуши громкость. Зачем? Я не хочу, чтобы остальные это слышали. Почему? Не хочу их волновать. Волновать? После всего, что они уже испытали? Потому что... Вот тебе и все почему. Хватит с тебя такого объяснения. Он посмотрел на меня. Я тебе говорил, что у меня бывают наития, предчувствия. Так вот, сейчас у меня предчувствие, что остальным говорить не надо. Мы минуту помолчали. «А что такое эти предчувствия?» — спросил я. «Что они такое на самом деле? Экстрасенсорное восприятие, телепатия, чего-нибудь такое?» «Не знаю. Я тебе не верю». Он молчал. «Ну, наверное, вроде экстрасенсорного восприятия», — сказал он наконец. «А скорее как гадание. Они всегда относятся к будущему и всегда оказываются правдой. Я не вижу картин или образов. Это не бывает связанным сообщением. Я просто... просто знаю». «Почему ты в прошлом месяце ушел в ту бурю? Зачем исчез на неделю?» «Надо было». «Что ты делал, пока тебя не было?» «Это не ваше дело. Мое». Он посмотрел мне прямо в глаза. «Нет, не твое». «Но это ведь связано, правда? Это связано с твоими предчувствиями». Он вздохнул. «Скажем так, что я должен был уйти и кое-что сделать. Если бы я этого не сделал, нам пришлось бы плохо. Всем нам. Если бы я тебе рассказал подробности, ты не увидел бы в этом смысла. Я сам его не вижу. Но это правда. И я знаю, что это правда, и это то, что случилось. Почему ты нам всем про это не рассказал? Мы бы... Потому что вы бы не поняли. И потому что это не ваше дело». Мы медленно шли по тротуару и теперь были напротив магазина звукозаписей. Все уже вошли внутрь, кроме Пита, который нас ждал у входа. «Я знаю, что вы обсуждаете что-то, что мне слышать не полагается. Но только вы не про тех в костюмах. А что? Я знаю, что они здесь. Я одного видел возле Сизлера». Филипп оттащил его от двери. «Кто еще знает?» Он пожал плечами. «Понятия не имею. Наверное, никто. Я никому еще пока не говорил. Я думал, сначала надо поговорить с тобой». «Ты надежный мужик, Пит», — улыбнулся Филипп. Я снова огляделся. «Сейчас их тут нет», — сказал Филипп. «Так что будем делать?» — спросил Пит. «Уберем их», — ответил Филипп. Я покачал головой. «Они тут не одни. Они работают на кого-то. Они уже сообщили своим боссам по радио или по телефону, что мы здесь. Пусть мы их убьем, явятся другие. Надо отсюда уматывать». Филипп на секунду задумался. «Ты прав, может быть», — признал он. «Но одно точно. Надо сказать остальным. Пусть проголосуют. В любом случае нельзя тут сидеть и ничего не делать. Это опасно. Или надо их убирать, или делать ноги. Или и то, и другое». «Согласен». «Тогда ладно. Давайте двинем домой. Время заседания». Мы проголосовали остаться и спрятаться. Голосование было анонимным для всех, кроме Филиппа. Каждый, казалось, устал от убийств, и, несмотря на то, что случилось с Бастером, никто не был в настроении мстить. Мы все перепугались и хотели только затаиться. «Но куда податься?» — спросила Мэри. «В новом квартале на юге полно хороших домов», — предложил Джо. «А какой туда подход?» — спросил Филипп. «Есть ворота? Сколько дорог въезда и выезда? Сможем мы организовать охрану?» «Не беспокойся». «Эти ребята не шутят», — сказал Филипп. «Если они сюда явились, у них есть причина. Они уже убили одного из нас». «Джо может сказать об этих парнях начальнику полиции», — заметил Тим. «Их можно скрутить за приставание к людям или еще что-нибудь в этом роде. Тогда мы узнаем, кто они и зачем за нами охотятся». «Так и сделаю», — кивнул Джо. Филипп остановился только на секунду. «Ладно», — согласился он. «Только осторожнее. Если они узнают, что ты из наших, могут попытаться взять и тебя. Не беспокойся». Филипп кивнул. «Окей. С этого момента у нас должен все время кто-то быть на вахте. 24 часа в сутки». Он повернулся к Джо. «Покажи нам, где это место». Мы поехали в новый квартал, заняли пустой дом в стиле ранчо в конце тупика, чтобы можно было следить за входящими. Джо поговорил с начальником полиции и организовал дежурство полицейской машины у нашего въезда. Он дал полиции описание ребят в серых костюмах, получил подтверждение, что местная полиция о них ничего не знает, и гарантию, что полиция прихватит любого из них, кого найдет для допроса. «Я думаю, вам ничего не грозит», — сообщил Джо. «Может быть», — ответил Филипп. «Но я все равно оставлю пока дежурство. Просто на всякий случай». В ту ночь это и случилось. Снова была песчаная буря. Мы сидели в доме. До того мы собирались устроить барбекю, но буря загнала нас внутрь, и Мэри засунула наполовину зажаренных цыплят в печь. Мы собрались вокруг, ожидая еду, попивая пиво и разговаривая, глядя видеозапись боевика, когда я вдруг заметил, что Филиппа нет. Он мог быть в туалете, мог быть в кухне, но что-то мне сказало, что это не так. И я быстро оглядел все комнаты дома и увидел, что Филиппа там нет. Я открыл дверь и выглянул наружу. Сквозь несущийся песок я увидел, что все наши машины припаркованы на стоянке. Потом я увидел Филиппа. Он был в соседнем доме. Я сумел разглядеть его силуэт в боковом окне. Что-то в этом меня насторожило, включило мои антенны, замутило под ложечкой. Я выбежал наружу, перепрыгнул ограду, разделявшую дома, и взлетел на крыльцо. Дверь была распахнута, несмотря на песчаную бурю, и я вошел внутрь. Пробежав мимо окна, где я видел Филиппа, мимо каморки, я выбежал в коридор. Филипп был впереди и направлялся к концу коридора. В его руке был большой мясницкий секач. «Филипп!» — крикнул я. Он не обратил внимания и не изменил шага. Я побежал за ним. «Филипп!» Он что-то бормотал, разговаривая сам с собой. Я слышал, как он сказал «да», и по интонации я понял, что он с кем-то говорит. «С Богом!» По рукам побежали мурашки, когда я вспомнил, как он говорил в тот первый день, когда я увидел террористов, что Бог выбрал нас для этой работы. «Да», — сказал он снова, будто отвечая на вопрос, — «я это сделаю». Но ведь он говорил, что не слышит голосов. «Нет», — ответил он невидимому вопрошающему. «Филипп!» — я схватил его за плечо. Он вывернулся, замахнулся на меня ножом, но увидел, что это я, и нож пролетел мимо. Он ударил меня кулаком в нос. Я отлетел к стене, оглушенный неожиданностью и болью. Кровь из носа текла по лицу и заливалась в горло. Я сплюнул, встал, попытался перевести дыхание. Филиппа уже не было, и через долю секунды я услышал прерывистый детский вопль. Я бросился в открытую дверь в конце коридора. Филипп стоял на коленях в розовой девчоночьей детской, посередине между двумя кроватками. Он был покрыт кровью. На его лице отчаянно сверкали безумные белки глаз, и он бешено рубил лежащих перед ним на земле двух неподвижных малышей. «Меня зовут не Дэвид!» — вопил он. «Меня зовут Филипп!» — он взмахивал ножом, кромсая детское плечо. «Меня зовут Филипп!» Меня оттолкнула с воплем влетевшая в комнату женщина. Крик ее резко оборвался, когда страшная сцена ударила ее по глазам. Она сразу лишилась чувств, упав на пол не мягко и грациозно, как женщины в кино, а плоско, как деревянная колода. Гулко стукнувшись затылком об пол, и отлетевшая рука хлюпнулась в лужу крови ее дочерей. У дверей стоял розовый комод. На нем сверху две свиньи-копилки. Я взял одну и силой пустил Филиппу в голову. Она ударилась, отскочила и разбилась об пол, рассыпав монетки по крови. Филипп потряс головой, заморгал и, кажется, впервые заметил у себя в руке нож, мертвых девочек на полу и меня у двери. Будто бы он очнулся от транса и глядел на меня малодушными перепуганными глазами. Я не хотел. Я был должен. Избавь меня от объяснений. Помоги мне отмыться. Помоги мне избавиться. Он протягивал ко мне окровавленные руки ладонями вверх. Какая-то часть меня испытывала к нему сочувствие, но это была очень малая часть. «Нет», — ответил я с отвращением. «С нами бы такое случилось, если бы я не...» «Что?» — попёр я на него. «Что с нами случилось бы?» Он заплакал. Я впервые видел плачущего Филиппа, и это зрелище меня терзало, но сцена окровавленной комнаты терзала больше. Этого я ему простить не мог. Оправдать этого я не мог. Я не стану защищать его только потому, что мы одной породы. Родством не искупить эту бойню. «Я больше не террорист», — сказал я. «Не говори другим, что...» «Пошел ты на...» Я вышел из спальни, из этого дома, в песчаную бурю, и пошел прямо к Тиму. Я рассказал всем, что случилось, что я видел. И они, притихшие и подавленные, пошли в соседний дом. Стив и Джуниор остались помочь Филиппу убрать. Остальные вернулись, не в силах сказать ни слова. «Я ухожу», — сказал я, когда они вернулись. «Подаю в отставку». «Ты не можешь уйти», — ответил Пит. «Почему?» «Ты незаметный, и ты не можешь перестать быть незаметным от того, что просто это заявишь». «Это да. Я всегда буду незаметным. Но я больше не террорист ради простого человека. Я ухожу из террористов. За Филиппом я больше идти не хочу. Он сумасшедший». «Но мы же все убивали», — возразил Пол. «Так что мы все сумасшедшие? Если ты не видишь разницы, мне ее тебе не втолковать». Я оглядел своих друзей, своих братьев, свою сестру. «Я ухожу. Кто-нибудь хочет со мной?» «А куда ты пойдешь?» — тихо спросил Джеймс. «Еще не знаю». «Я никуда не пойду», — сказал Джо. «Я здесь мэр. Это мой город». «Понимаю», — кивнул я. «Я не хочу уходить», — заявил Тим. «Я не с Филиппом, но я остаюсь». Вперед выступила Мэри. «Мы идем с тобой», — сказала она. «Мы с Джимом уходим с тобой». Она посмотрела на Джима, и он кивнул. «Я иду», — отозвался Джеймс. «И я, Дон». В общем, Билл, Джон, Томми и Пит решили остаться с Филиппом. Я знал, что так же поступят Стив и Джуниор, и потому не стал даже зря ждать их возвращения. «Сколько вам нужно времени на сборы?» — спросил я. Джеймс вяло улыбнулся. «Я всегда собран». Мы ушли раньше, чем вернулся Филипп и эти двое. Я обещал звонить, не пропадать, но в этот момент не был уверен, что так и поступлю. Слишком много во мне бурлило противоречивых чувств. Больше всего на свете хотел я сбросить с себя это бремя, быть незаметным. Я хотел снова быть просто обыкновенным человеком, не быть обязанным волноваться насчет серых костюмов или планировать убийство, или обдумывать крушение системы. Мне не нужна была мантия ответственности, которую я был вынужден носить с тех самых пор, как узнал Филиппа. Я хотел только жить своей жизнью в мире и покое. Мы пробились сквозь летящий песок к фургону Джима. Я уже жалел о своем решении уйти. Ужас только что виденного начал спадать, и я обнаружил, что подыскиваю оправдание действиям Филиппа. Объясняю себе, что он болен, что он не может с этим справиться, что он не знал, что делает. Мне уже начинало не хватать Филиппа. Я вспомнил мир моря. «Нет», — решил я про себя, — «этим воспоминаниям я не могу дать потускнеть. Я принял решение, и я буду его держаться». Мы выехали из квартала, направляясь к междуштатовой дороге номер 10. Ветер стих, и в небе появились звезды. Восходящая полная луна окрасила дюны голубым. «Так куда мы?» — снова спросил Джеймс. «Не знаю», — покачал я головой в ответ. «Идея есть? Обратно домой?» «Домой — это куда?» «По нашим старым домам. Настоящим домам. Твоя квартира, мой кондоминиум. А что, если серые костюмы устроили там засаду и ждут, пока мы вернемся?» «Так долго», — «Не шути». «Ладно», — сказал я. «Мне предложение нравится. А как вам?» «Я малость скучаю по старому своему дому», — признался Дон. Мы проголосовали анонимно. «Ладно», — сказал я. «Так и сделаем». Мы заехали на заправку «Арко» возле хайвея, залить бензина на долгую дорогу до округа Оранж. Я зашел в мини-маркет прихватить еды, пока Джеймс заливал бензин. Человек за прилавком был незаметным. Мы уставились друг на друга. В магазинчике никого, кроме нас, не было, и я стоял ошеломленный, глядя на человека за прилавком. Он был молод, чисто выбрит, с длинными каштановыми волосами и был слегка похож на Тима. «Ты», — сказал он наконец, — «ты незаметный». Я кивнул. Почему-то я подумал о правиле Филиппа не принимать человека, который еще не убил своего босса. Этот парень продолжал работать, значит, он своего босса пока не трогал. «Меня зовут Дэн», — сказал он. «Привет», — вяло отозвался я. «Я планировал украсть пару твинки, печенья и картофельных чипсов, но теперь за них придется платить. Я не хотел устраивать неприятности этому парню. Он был из наших». «Ты из Томпсона?» — спросил он. «Томпсон?» — я покачал головой, не понимая, о чем он. «Ты туда едешь?» «Извини». «В Томпсон?» «Нет». Я выглянул из окна, увидел, как Джеймс вешает обратно заправочный пистолет. Я понятия не имел, о чем говорит этот человек. Мне подумалось, что он малость не в себе. Как был Пол, когда мы его нашли. «Я из Томпсона». Это мне ничего не говорило. «Томпсон — это наш город». «Наш город», — он кивнул. «Наш город». Я вытаращился на него. До меня вдруг дошло, что он говорит. «Ты хочешь сказать, город таких людей, как мы?» «Конечно, это город незаметных. Город незаметных». Я вдруг увидел перед собой огромный подземный мир, переплетение сот пещер и туннелей, где прячется многочисленное тайное общество. Я подумал о подземном городе под Сиэтлом. Я в детстве видел старое кино «Ночной сталкер», и у меня всплыли воспоминания о погребенной столице, существующей одновременно с городским миром наверху. Почему-то именно так представил я себе город незаметных. Город незаметных. Город, где каждый такой, как мы. От одной этой мысли кровь у меня побежала быстрее. Дэн усмехнулся и кивнул. «Я там родился. Уехал несколько лет назад. Решил пошататься по стране, набраться жизненного опыта. Я писатель, а писателю нужно побольше жизненного опыта». «Но этот город, Томпсон». «Ага, Томпсон. Там полно таких людей, которые незаметные». «Ага». Он покачал головой. «Меня просто кондрашка чуть не хватило, когда я увидел, как ты входишь в эту дверь. Ты первый незаметный, которого я вижу за последние 3 года. Я думал, все они живут в Томпсоне». «Там еще есть в фургоне. И еще несколько в Desert Palms. И мэр там тоже незаметный». «Не свистишь?» «Нет». «Нифига себе». «Слушай», — сказал я, — «ты не покажешь нам дорогу в Томпсон? Мы могли бы тебя подбросить. Только покажи дорогу». «Никогда! Я останусь здесь. Ты знаешь, сколько разных типов проходят тут за мою ночную смену?» Он потряс головой. «Я тебе скажу, между полуночью и рассветом это просто шоу психов!» Он показал на блокнот рядом с кассой. «А я все это записываю». Я кивнул, заставив себя улыбнуться. Он вообще понимает, что значит быть незаметным. Как бы ни была великолепна его книга, она не будет великолепной, она будет средней. Никто ее не прочтет. Что бы он ни делал, никто никогда не обратит на это внимания. «Ладно, ты можешь нам сказать, как туда добраться?» — спросил я. «Это пригород Феникса, возле Глендейла, как раз к северу от Феникса». «Ты можешь нам карту нарисовать или что-нибудь в этом роде?» «На настоящей карте его нет. А я не способен нарисовать карту даже ради спасения жизни. Кроме того, я не думаю, что дорога к нему имеет название. Но ты не волнуйся, ты его найдешь». В магазинчик вошел Джеймс, а за ним Джим и Мэри. «Здесь есть дамская комната?» — спросила Мэри. «Вон в эту дверь, рядом с фонтанчиком», — показал Дэн. Мэри вытаращила на него глаза. «Ты меня слышишь?» Клерк засмеялся. «Здесь собрались одни незаметные». «Есть город», — сказал я. «Город незаметных. Он оттуда. Он называется Томпсон, и он рядом с Фениксом». Они ничего не могли сказать. «Все еще собираетесь домой или попробуем туда?» «Давайте вернемся», — предложил Джеймс. «Скажем остальным». Я на минуту задумался, потом неохотно кивнул. «Окей, мы им скажем. Но я все равно стою на своем. Как только мы им скажем, я уезжаю. Я больше не террорист». «Мы с тобой», — сказал Джеймс. «Вот это я опишу в своей книге», — заявил Дэн. «Оно того стоит». Он открыл блокнот и стал с деловитым видом записывать. «Я пошла в туалет», — сообщила Мэри. «Позови Дона», — сказал я Джеймсу. «Пусть он тоже услышит». «Класс», — произнес Дэн, улыбаясь. «Класс». Когда мы вернулись, Филипп был уже в своем обычном виде, такой же обаятельный, харизматичный и убедительный, как всегда. Но я стоял на своем. И как только мы все изложили и сказали, как найти эту бензоколонку, мы уехали. Перед отъездом я обратился к Джо. «Ты все равно остаешься?» — спросил я. Он кивнул. «Может, ваш город и Томпсон, но мой город — Дезерт Палмс. Здесь мой дом». «Ты собираешься продолжать работу, которую мы начали?» Он кивнул, улыбаясь. «Я раб собственного эго. Я работаю для дела». Я хлопнул его по спине. «Ты хороший человек, Джо. Я это понял еще тогда, когда увидел тебя на газетной фотографии. Что бы потом из этого ни вышло, я рад, что с тобой познакомился. Рад, что тебя узнал. И я тебя никогда не забуду». «Иди ты на... Я же не умираю, я просто остаюсь». «Я знаю». Улыбнулся я в ответ. Это было уже после полуночи, и я уже устал вести машину, так что я передал руль Джиму. Мэри пообещала, что не даст ему заснуть, и я перелез в фургон к остальным. Я не видел могилы моих родителей. Почему-то раньше я об этом не думал, и сейчас на хайвее, когда мы проезжали мимо Индио в сторону границы с Аризоной, эта мысль пришла мне в голову впервые. После всех хлопот, чтобы узнать, где лежат мои мама и папа, я даже не попытался зайти на кладбище и посмотреть, где их зарыли. А теперь поздно. Мне было плохо от этой мысли. Но я утешил себя, что если даже есть загробная жизнь, то призраки моих родителей наверняка обо мне забыли. И даже не заметили, что я не пришел к ним на могилу. Наверняка мертвые обращают на нас не больше внимания, чем живые. И для Бога мы тоже будем незаметными. Вот в чем был вопрос. Я чуть и не задал его, чуть и не произнес вслух. Но Филиппа здесь не было. А только он один из тех мог бы серьезно над ним задуматься. Так что я ничего не сказал. Я выглянул в окно фургона. Как мы найдем Томпсон? Когда приедем в Феникс? Если города нет на карте? Если он на самом деле не видим для мира в целом? Как все мы? Как можно надеяться его найти? Симпатической дрожью. Я почти жалел, что мы не подождали Филиппа и остальных. Я смотрел в темноту пустыни. Томпсон — пригород Феникса. Это все, что мы знали. Но стоит ли он на одной из главных дорог? Или на хайвее? Или просто на проселке? Если одни и те же улицы проходят через Феникс и через этот город, как люди могут этого не заметить? Наверняка обыкновенные водители останавливаются там купить воды или сигарет. Наверняка иногда их машины ломаются в черте города. Если в этом городе есть улицы, их содержание стоит денег, которые должно давать федеральное правительство или штат. Реальный мир не может полностью обтекать целый город, кто бы в нем ни жил. Я ушел в обдумывание соседних тем, не имеющих никакого отношения ни к чему. Я закрыл глаза, собираясь хоть немного отдохнуть. Разбудили меня на рассвете. «Приехали», — сказал Джеймс.